11 октября 1933 года. «Извини, сегодня не могу», — говорю я еврейке Фриде, когда она просит меня встать с ней в пару на уроке гимнастики. Фрида разочарованно паникает, а я чувствую себя виноватой и поспешно оглядываюсь в поисках еще кого-нибудь без пары, чтобы меня не поставили с ней насильно. Герда мотает головой и хватает за руку Аву, на всякий случай, чтобы я не сомневалась. «Эй, хочешь стоять сегодня со мной?» Я оборачиваюсь и вижу Эрну, высокую, тонкую, в белом гимнастическом костюме. Она едва заметно улыбается. «Давай». Я делаю вид, будто мне все равно, хотя, когда мы встаем с ней вместе, сердце колотится у меня в ушах. Эрне не обязательно знать, где я жила раньше. Не обязательно знать и то, что в прежней школе у меня был всего один друг, Томас. Наша семья поднимается в обществе, и это главное. «Девочки!» Фройлен Заубер хлопает в ладоши, призывая к вниманию. «Слушайте меня и повторяйте за мной. Возьмите палки и в парах сделайте то, чему мы учились на прошлой неделе. Руки поднимайте как можно выше, следите за правильным положением ног и спины. Указывайте друг другу на ошибки. Займите свои места». Мы с Эрной становимся у заднего крыльца школы. «А ну-ка!» В глазах Эрны появляется лукавая искорка. «Покажи мне, как ты умеешь крутиться. И не забывай, палка высоко поднята, носки в сторону». Она передразнивает писклявую фройлен Заубер так точно, что я начинаю хохотать. И вот мы уже обе кружимся, наклоняемся то в одну сторону, то в другую, размахивая палками и преувеличенно выставляя носки. Почему-то рядом с Эрной я даже не боюсь получить нагоняй от писклявой фройлен. Я замечаю Фриду, которая так и осталась без пары, и сама с собой повторяет движение в дальнем углу площадки. Вид у нее печальный и одинокий. Но я знаю, что не должна ее жалеть, потому что она не наша. И я старательно не гляжу на нее больше. «Раз, два, три, хайль!» Эрна прикладывает палку к верхней губе и выбрасывает вперед прямую правую руку. «Эрна!» — шепчу я, потрясенная ее нахальством. И все же мне так хочется расхохотаться, что от напряжения болит лицо. «Класс!» Говорю я басом, подражая доктору Крейцу, и для пущей достоверности выпячиваю живот и раскидываю руки. «Запомните этого автора, о котором вам ничего не положено знать. Он великий, он гениальный и он запрещенный!» Эрна хихикает над моей шуткой, и на душе у меня становится так тепло, словно я только что выпила горячего шоколада. Все теперь кажется мне возможным и достижимым. Стоит только протянуть руку. Вдруг оказывается, что урок закончился, и нам пора в класс. На этот раз я смело сажусь на одну скамью с Эрной. Теперь у нас каждый день есть новый урок, который втискивает между другими занятиями. Жизнь фюрера. Фрау Шмидт объясняет нам, что мы должны изучать жизнь и борьбу великого человека Адольфа Гитлера, чтобы на его примере учиться мужеству и силе духа. Когда фрау Шмидт рассказывает нам о его страданиях и мудрости, на глаза у нее наворачиваются слезы. Она обещает, что когда мы узнаем о нем все, то полюбим его так же, как она. И мы начинаем петь. Выкрикивая слова песни Хорста Весселя, я кашусь в окно на школьный двор. Во дворе старшеклассники, у них большая перемена. Я высматриваю среди них Карла. Вот он, в центре толпы, смеется, запрокинув голову. Я смотрю на него и улыбаюсь. И тут мое внимание привлекает одинокая фигура мальчика, который сидит на скамье, в стороне от всех, положив ногу на ногу и покачивает ступней. Светловолосая голова склонена над книгой. Вальтер. Какой он чудной. Пока Карл и другие мальчики рисуются друг перед другом, стараясь в чем-нибудь да переплюнуть остальных, Вальтер занят совсем другим. Он уходит в книгу. И я чувствую, что от этого он нравится мне еще больше. Наше пение завершается обычной молитвой благодарности. «Фюрер мой фюрер, данный мне Богом, спаси и сохрани мою жизнь, как ты спас Германию». «За хлеб мой насущный благодарю тебя. Будь со мной всегда, не покидай меня. Фюрер, моя вера, мой свет в ночи. Хайль Гитлер!» Когда под проливным дождем мы с Карлом бегом возвращаемся из школы, мамы дома нет. Она занята где-то сбором средств для помощи солдатскому дому. «Обсушитесь, приходите поесть со мной и Ингрид», говорит нам Берта, накрывая на четверых большой дубовый стол на кухне, где пол выложен каменными плитами. Я ухожу наверх, чтобы переодеться. Когда мы жили в квартирке, все было совсем иначе. Дома чаще всего были Карл, мама и я. Папа почти всегда на работе. Мы втроем были тогда почти неразлучны. Вместе ели, мы с Карлом спали в одной комнате. Мама брала нас с собой за покупками. Мы помогали ей на кухне. А еще она пела нам песни и рассказывала истории своего детства, когда жила во Франции. Да, в квартире мама почти все делала сама, ведь там у нее не было ни горничной, ни кухарки. Но, как ни странно, тогда ей хватало времени на нас. Теперь она все время где-то пропадает. Занимается благотворительностью, навещает подруг, а мы все чаще остаемся на попечении Берты. Иногда мне кажется, что мама совсем о нас забыла. Я подхожу к письменному столу и щелкаю рычажком новенького радиоприемника. Его совсем недавно подарил мне папа. Повторяют речь, которую произнес вчера для юношества доктор Гросс, глава ведомства расовой политики Национал-социалистической партии Германии. Мы с Карлом слушали ее как раз перед обедом. «Наука утверждает, что наследуемые характеристики важнее приобретенных». Я выскальзываю из влажной юбки, стягиваю себя мокрую блузку. «Даже когда нас не станет, наше наследие продолжит жить в наших детях и в детях наших детей. Осознав это, мы увидим великую реку крови, которая течет к нам через века, и эта река и есть германский народ. Каждое поколение — это волна, которая поднимается и опускается. За ней приходит другая. Мы же — отдельные индивидуумы, лишь капли в этом потоке. Нам, в отличие от либералов, не кажется, что именно вокруг нас вращается весь мир». Я вынимаю из шкафа чистую блузку, юбку, пуловер, надеваю их. «Понимание этого придает нам скромность. В отличие от либералов, которые считают, что всеми своими достижениями они обязаны исключительно самим себе, мы понимаем, что все нами достигнутое есть результат не наших индивидуальных способностей, но нашего наследия. Мы — гордые носители и хранители германской крови». Я выключаю радио. Я знаю, что он будет говорить дальше. Что все расы разные, что негр даже с образованием все равно не станет частью высшей нордической расы. Спускаясь по лестнице, я прямо-таки чувствую, как пульсирует в моих венах драгоценная германская кровь, беспримесная, по крайней мере, со стороны папы. Берта разливает по тарелкам ароматный гуляш, приправленный щедрой порцией толстых клёцек. Мы уже доедаем, когда дверь приотворяется, и в щель просовывается блестящая от влаги голова Вальтера. «А-а-а!» — улыбается ему Берта. «Ты как раз вовремя, сейчас будет чай с пирогом. На запах, наверное, пришел. Заходи, нечего мешкать на пороге», — продолжает она, собирая наши тарелки. Вальтер садится рядом с Карлом. Я приглаживаю волосы и выпрямляю спину. «Ты написал сочинение по истории?» — спрашивает Вальтер у Карла. «Нет», — стонет тот. «Опять придется убить на него весь вечер. А что там за тема?» «Символика борьбы и героизма в средневековой поэме «Песни о Нибелунгах», как отражение борьбы современного германского народа». Вальтер откусывает кусочек сливового пирога. Очень вкусно, Берта». Кухарка сияет от его похвалы. А я, прислонившись к стене, мечтаю о том, как было бы здорово, если бы Эрна тоже была здесь, и мы все вчетвером, она, я, Карл и Вальтер, болтали бы о школе, перемывали бы косточки знакомым, и нам всем было бы легко и хорошо друг с другом. Я бы рассказывала им что-нибудь, а они внимательно слушали бы меня, кивали и улыбались моим смешным шуткам. «Так ты идешь?» «М?» «Я спрашиваю, ты идешь с нами на дерево?» Вальтер вопросительно смотрит на меня. «У меня крамельки есть», — добавляет он и покачивает передо мной пакетиком с конфетами. Я соскакиваю со стула, иду вслед за мальчиками по коридору и через заднюю дверь дома выхожу в сад. Дождь закончился, в воздухе густо пахнет влажной землей. Мальчики уже карабкаются в дом. За ними, крепко хватаясь руками за отсыревшие петли веревочной лестницы, лезу я и скоро просовываю голову в отверстие в нижней части дома, угнездившегося в развилке дубового ствола. Сажусь на пол и перекидываю ноги через край. Юбка задирается чуть не до попы. Я быстро поправляю ее. Но Вальтер все равно не смотрит. Он стоит у окна и выглядывает наружу. «Как здесь высоко», — говорит он, оглядываясь на нас с Карлом, и ухмыляется. «А кенгуру может прыгнуть выше дома?» Карл закатывает глаза. «Опять твои шуточки?» «Нет, не может», — отвечаю я, вспоминая высокую крышу нашего дома. «Конечно, может», — восклицает Вальтер. Дом ведь не умеет прыгать. Карл стонет, а я хихикаю, и Вальтер подмигивает мне. И снова смотрит в окно. «Надо же! Отсюда дом Розентали видно», — говорит он. «Ой!» Отдернув от подоконника руку, Вальтер встряхивает ею и начинает разглядывать свой палец. Я подскакиваю к нему. «Да я посмотрю». Темная линия занозы наискось прошила подушечку указательного пальца Вальтера и засела так глубоко, что без инструмента не вытащить. «Сейчас я принесу пинцет». Торопливо спускаясь по лестнице, я слышу смех Карла. «Смотри, как бы она тебе палец не ампутировала. У нее есть смехотворная мечта стать хирургом». Взбежав к себе в комнату, я хватаю сумочку с инструментами. Когда мы еще жили в квартире, и я бродила с Томасом по улицам, сумочка всегда была при мне. Она висела у меня на спине, а я зорко смотрела по сторонам. Не нужна ли какой зверушке медицинская помощь? Например, блохастой бродячей собаке, которую я обрабатывала бурой, пока ее держал Томас. Пару раз она его укусила. Или соседской кошке, которой я перевязала раненый хвост, несмотря на ее недвусмысленно выраженное неодобрение. Один раз даже приклеила ножку кузнечику, но он все равно умер. Я возвращаюсь на дерево, пинцетом вынимаю Вальтеру занозу и крепко давлю на его палец, чтобы выжать кровь. Только так можно убедиться, что в ранке не осталось ничего лишнего. Потом обрабатываю палец йодом и велю ему беречься от грязи, чтобы в ранку не попала инфекция. Карл уже расстелил на полу одеяло и теперь лежит на боку, подперев голову локтем. «Она даже книжки по медицине читает», — сообщает он, наблюдая за моими действиями. «Скукотища!» «Вот и нет». «Да ты вообще знаешь», — вздыхает Карл, «что женщинам запретили теперь быть врачами». «Неправда». «Спроси у папы, если мне не веришь. Ты ведь девчонка, Хэтти. Вот и веди себя, как девчонке положено, даже если тебе это не по нутру». По голосу брата я слышу, что он не хочет причинять мне боль, и все же лицо у меня горит, когда я убираю в сумку щипцы и бутылочку с йодом. Чувствую, как мальчики смотрят на меня, пока я вожусь с ремешками и застежками. Женщинам запретили быть врачами. Неужели это правда? Мне кажется, будто в животе у меня открылась дыра, и в нее дует. «Спасибо вам, доктор Хайнрих», — в полной тишине говорит Вальтер и добавляет. «Нет ничего плохого в том, чтобы иметь мечту». Его слова, как бальзам на мою душевную рану. И снова подмигивает мне второй раз за день. «Я должен вам заплатить», — продолжает он, и, порывшись в пакетике, достает оттуда большую тянучку. «Самая большая тянучка специально для малышки Хетти», — улыбается он, протягивая мне лакомство, и я чувствую, как бешено стучит у меня сердце. «Спасибо». Я беру конфету и сажусь на пол, спиной к стене. Положив тянучку в рот, я жую сладкий золотистый кусочек. Он крупный и твердый, торчит у меня из-за щеки и никак не хочет уменьшаться. Струйка слюны вытекает из уголка моего рта, и я торопливо вытираю ее рукавом, чтобы никто не заметил. «Очень красиво!» — хохочет Карл. Вальтер смотрит на меня и тоже смеется. «На, возьми еще». Но я только поджимаю губы и трясу головой, краснея от смущения. «Ура!» — кричит Карл. «Найден способ заставить девчонку молчать. Поздравляю тебя, друг!» Комок встает у меня в горле, и я вскакиваю и бегу к лестнице. Только на улице позволяю себе заплакать. Бегу к дому, а мне вслед несется смех Вальтера и Карла. И я чувствую, как мое будущее, такое уютное и милое, разлетается на тысячи разноцветных осколков.